Девочке давали ровно столько крови, сколько требовалось, чтобы исцелить ее слепоту, — продолжал Севрейн, — но не столько, чтобы ее преобразить. Сколько нужно, чтобы восстановить ей пищевод, исцелить кожу, но не начать трансформацию? Она все еще целиком и полностью человек и любит твоего сына, а он любит ее. Кажется, я пробормотал что-то вроде «это все Фаридовы штучки», но без настоящего пыла мне было уже все равно, совершенно все равно. Ярость или глаз, осталась одна только боль. Я по-прежнему видел мысленным взором образ моего мальчика, и уж, конечно, мне не требовалось никаких телепатических сигналов, чтобы представить себе Роуз, мою милую, храбрую Роуз, такую счастливую во время нашей последней встречи, нежную, любящую Роуз, которую я покинул ради ее же блага, зная, что теперь она уже слишком взрослая, чтобы находиться рядом со мной, слишком взрослая, чтобы обманываться насчет моей природы. Моя Роуз и Виктор. «Теперь о мальчике с девочкой знают все, кто не попадя», — объяснила Севрейн, — «потому что Фарид с Сетом привезли их на общий сбор в Нью-Йорке, и тебе тоже следует туда отправиться. Предоставь Маарет самой разбираться. Главное — это наш сбор». Что бы ни случилось с Маарет, голос все равно будет представлять нам угрозу. Выступаем завтра на закате. Вперев взгляд в лакированную столешницу, я гадал, что все это значит. После долгой паузы Элени промолвила нежным голосом. «Прошу тебя, пойдем с нами». Прошло время, когда мы могли позволить себе здесь отсиживаться. Я посмотрел на ее пылкое, серьезное личико, на лицо сидевшей подле нее Эжени. Потом взор мой скользнул по удивительно выразительным лицам Реймонда, Галланта и Грэмта. До чего более человеческими они казались, чем остальные из нас. «Послушай», — нетерпеливо обратилась ко мне Габриэль, — «понятно, что ты пока не можешь вместить в себя все эти откровения, но никто не смог бы, но знай, пожалуйста, что эта девочка, Роуз, находится на грани безумия, как свойственно тем, кто слишком много знает о нас. Виктор же, с другой стороны, с самого начала знал, что ты его отец. Он рос, окруженный материнской любовью, и знает, что его мать тоже стала вампиром. Так давай же завтра отправимся в путь, чтобы разобраться сперва хотя бы с этим, а уже потом заняться голосом». Я кивнул, стараясь удержать горькую улыбку. Какую, однако, они разыграли комбинацию. Нарочно ли? Тонкий ли это расчет? А, впрочем, какая разница? Уж как есть, так есть. «Думаешь, это важнее голоса?» — спросил я. «Думаешь, с этим нельзя подождать еще немного?» «А вот я не знаю. Не знаю, что думаю. Не могу думать. Мне надо собраться с мыслями. Я думаю, если ты вернешься к Маарет, то будешь глубоко разочарован тем, что там обнаружишь», — парировала Габриэль. «Да она может вообще тебя уничтожить». «Тогда расскажи, наконец, что ты такого знаешь!» Во мне вдруг вспыхнул гнев. «Давай уже, выкладывай!» «Важно не то, что я знаю, а то, что будем знать мы все, собравшись вместе». Габриэль тоже начала злиться. «Не мои подозрения, не перехваченные мной или кем-нибудь другим отрывочные образы. Ну как ты не понимаешь? Наше положение гораздо хуже, чем в прошлый раз. Неужели не ясно? Однако у нас есть Севрейн, и Сет, который даже древнее ее, и кто знает, кто еще. Мы должны идти к ним, не к Маарет. А ты знала, что у меня есть сын, и молчала? Порывисто выпалил я. И знала, что случилось с моей Роуз. Листат, прошу тебя, прекрати, вмешалась Севрейн. У меня от тебя уши болят. Твоя мать узнала обо всем лишь от меня. И я просила ее немедля отправиться за тобой и привести сюда. Ты жил в собственном мирке, уединенном и огражденном. Ты ни намеком не давал понять, что тебе это все не безразлично. Так пойдем же теперь с нами». «Присоединимся ко всем остальным, мы только о том и просим. Я хочу найти Дэвида и Джесси», — начал я. «Дэвид и Джесси уже там», — сказал Грэмт. «А что ты можешь сказать о Маарет? Что с ней вот прямо сейчас?» — я стукнул кулаком по столу. «Я не всемогущ», — тихонько ответил Грэмт. «Да, мне не составило бы труда покинуть это тело и перенестись туда невидимо и бесшумно, однако я отрекся от этой силы. Я приучил себя ходить, говорить, видеть и слышать на людской манер, и кроме того, что бы ни случилось с Маарет, не в нашей власти изменить предначертанную ей участь». Я отодвинул кресло и поднялся на ноги. «Мне надо побыть одному». «Это все уже чересчур. Мне надо выйти, побыть одному. Не знаю, что я решу. У нас есть еще несколько часов, чтобы все обсудить. Я хочу побыть в одиночестве. Ясно одно, вам следует отправиться в Нью-Йорк, вам всем, и там противостоять этому голосу со всех сил. Но что до меня, я не знаю». Севрейн тоже поднялась и, обойдя стол, взяла меня за руку. «Хорошо же. Ступай, поброди один, если тебе так надо. Однако у меня есть то, что поможет тебе в раздумьях, то, что я приготовила специально для тебя». Она вывела меня из комнаты и зашагала по длинному коридору, как и все тут покрытому мерцающим золотом, однако следующий туннель, более грубый, необработанный, увел нас прочь, вниз по длинной и крутой вырезанной из скалы лестнице. Казалось, мы попали в лабиринт. Внезапно повеяло запахом человека. Наконец мы добрались до длинного пологого ската, заканчивающегося перед крошечной каморкой, освещенной лишь парой поставленных на выступы стене свечей. Оттуда, из-за железной решетки, на меня яростно уставился золотокожий мужчина со злобными черными глазами. Голову кружил упоительный, всепроникающий, почти неотразимый запах. При виде нас пленник принялся со всей силы трясти решетку, обрушивая на Севрейн поток самых грязных и вульгарных французских ругательств, какие мне только приходилось слышать, и угрожая неведомыми сотоварищами, которые оторвут ей руки и ноги и надругаются над ней всеми извращенными способами, какие он только мог изобрести. «Братки!» — кричал он, пересыпая угрозы бранью, будто ни за что не оставит в живых того, кто посмел его хоть пальцем тронуть, и она еще сама не понимает, во что ввязалась, и так далее, по кругу пуская в ход все мыслимые и немыслимые ругательства, какие только можно употребить по отношению к существу женского пола. Я был заворожен. Давненько уже мне не доводилось сталкиваться с созданием, настолько безраздельно предавшимся злу, настолько наглым и беспардонным в припадке ярости. От его грязной темницы и пропитанной потом джинсовой рубашки пахло морем. На лице и правой руке белела сетка старых затвердевших шрамов. За спиной у меня закрылась тяжелая дверь. Мы с пленником остались наедине. На крючке, справа от решетки, за которую он бесновался и сыпал проклятиями, висел ключ. Я снял его и медленно повернул в замке. Пленник немедля вырвался из-за решетки и прыгнул на меня, целясь руками мне в горло. Я не сопротивлялся и не уклонялся. Встретил его напор грудью, что от удара не поддалась назад ни на четверть дюйма, и вот он уже прижался ко мне вплотную, глядя мне прямо в глаза, отчаянно сдавливая пальцами мою шею, но не в силах оставить на ней даже крохотной вмятинки. Тогда он отпрянул, переосмысливая ситуацию, и попробовал зайти по-другому. «Быть может, мне нужны деньги? У него куча денег». Ладно, он понимает, что столкнулся с чем-то таким, чего раньше никогда не встречал. Да, мы не люди, теперь-то он и сам видит, но он не дурак, совсем не дурак. Что мне нужно? Ну, отвечай же! Вопил он по-французски. Взгляд его метался по потолку, полу, стенам, дверям. Мне нужен ты. По-французски ответил ему я и, открыв рот, провел языком по клыкам. Он не поверил собственным глазам. Ну, разумеется, не поверил, ведь это же суеверие и предрассудки, ведь таких, как я, попросту не бывает. «Хватит меня пугать!» — заорал он, а потом весь съежился, скорчился, выставив перед собой сжатые кулаки. «Рядом с тобой я забываю обо всем на свете», — сказал я, придвинувшись к нему, и обвил его руками, скользя ладонями по восхитительно соленому поту, и стремительно впился зубами ему в шею. Так выходит наименее болезненно сразу прокусить артерию, а тогда первый же глоток утишит его страх. Душа его распахнулась передо мной, точно гнилой труп. Вся грязь жизни, потраченной на воровство, грабежи и убийства, вечные, постоянные, бесконечные убийства, хлынула в потоке его крови, точно примесь зловонного черного масла. Мы опустились на пол его клетки. Он был еще жив. Я пил последние глотки медленно, неторопливо вытягивая остатки крови из его мозга и внутренних органов, вбирая ее в себя при ровном, неспешном сотрудничестве его сильного сердца. Теперь он был маленьким мальчиком, мечтательным и любознательным, и бродил по полям и холмам, так похожим на те холмы и поля в Аверне, где когда-то гулял и я. Ему так много хотелось узнать, понять, осмыслить, так многим хотелось заняться. Он вырастет и найдет ответы на все вопросы, все узнает, а пока он играл, бегал, прыгал и кружился, раскинув руки. Внезапно повалил снег, и мальчик запрокинул голову и поймал языком снежинку. Сердце остановилось. Я лежал там еще несколько долгих секунд, чувствуя тепло его груди напротив моей груди, его щеку под моей щекой, чувствуя последнее содрогание от летающей жизни. А потом заговорил голос. Он был здесь со мной, негромкий, уверенный, прямо здесь. «Понимаешь, я ведь тоже хочу это все узнать. Понимаешь, я хотел, всем сердцем хотел узнать, что такое снег, и что такое красота, что такое любовь, и хочется знать до сих пор. Я хочу видеть твоими глазами, Листат, слышать твоими ушами, говорить твоим голосом, но ты отверг меня». Оставил меня в слепоте, в бедственном положении, и ты за это поплатишься. Я встал на ноги. «Где ты, голос?» «Что ты сделал с Микари?» Он горько заплакал. «Как ты смеешь задавать мне такие вопросы? Именно ты из всех кровопийц, которых я породил и поддерживаю, ты же прекрасно знаешь, как беспомощен я внутри ее. Ты не питаешь ко мне ни малейшей жалости, лишь ненависть. Он исчез. Я попытался проанализировать, откуда я узнал, что он меня покинул, что я почувствовал в этот миг, какие неуловимые признаки свидетельствовали о его внезапном исчезновении. Однако не вспомнил решительно ничего, просто знал, его со мной больше нет. «Я вовсе не презираю тебя, голос», — сказал я вслух. В пустой каменной клетке голос мой звучал неестественно глухо. «И никогда не презирал. Я виноват лишь в одном — в том, что не знал, кто ты. Ты мог бы и сказать мне, голос, мог бы мне довериться». Но он ушел. Ушел в какую-то другую часть великого сада зла и, вне всяких сомнений, не с добрыми намерениями. Поскольку поблизости, похоже, не было подходящего места, куда бы можно свалить обескровленный труп, я просто оставил его на полу, а сам двинулся обратно через лабиринт ко всем остальным. По пути, когда каменные туннели снова уступили место ярко расписанным и золоченым коридором, я услышал пение. Тихое-тихое, почти эфирное, высокое, чистое сопрано выводило латинские слова. Нити мелодии сплетались друг с другом, накладываясь на звуки лиры. А вместе с этой чарующей музыкой до меня долетел и гул воды, журчащей быстрой реки, и смех тех, кто пьет кровь, смех Севрейн, смех моей матери. Я ощущал аромат воды, аромат солнца, зеленых трав под водой. Почему-то свежесть и сладость вот слились у меня в голове со вкусом сытной, богатой крови, затопившей недавно мой рот и мой мозг. Я буквально видел, как музыка золочеными лентами струится по воздуху. Я вышел к просторной, ярко освещенной пещере, где располагалась купальня. Неровные своды и стены покрывала сверкающая мозаика, крохотные кусочки золота, серебра, алого мрамора, малахита, ляпис-лазури и блестящего обсидиана вперемешку с кусочками цветного стекла. В бронзовых подставках горели свечи, струи двух небольших водопадов плясали, наполняя вырезанные в толще камни вместительный водоем. Купальщицы стояли в воде, сбившись все вместе под мягким искрящимся потоком, одни обнаженные, другие в туниках, ставших прозрачными от воды, лица сияют, намокшие волосы извиваются, спадают на плечи длинными лентами тьмы, а в дальнем левом углу сидели певцы — три облаченных во все белое юных вампира, должно быть, приобщенных к крови в раннем отрочестве. Все трое пели ангельскими сопрано, кастраты, созданные кровью. Это дивное видение заворожило меня. Купальщицы поманили меня к воде, певцы пели самозабвенно, как слепые, не ведающие, что происходит вокруг, однако слепы они не были. Каждый перебирал струны маленькой и старинной греческой лиры. В купальне было тепло и влажно, в отблесках лучей даже свет здесь казался золотым. Я двинулся вперед, на ходу срывая с себя одежду, и вот уже присоединился ко всем остальным в свежей, благоуханной воде. Женщины принялись поливать меня водой из окаймленных розовым морских раковин, а сам я снова и снова плескал воду себе на лицо. Алессандра, обнаженная, танцевала, подняв обе руки вверх, и подпевала мальчишеским сопрано, хотя и по-французски, слова собственного сочинения. Севрейн поцеловала меня в губы. Тело ее в потоках воды казалось пугающе бледным и твердым, точно мрамор. Высокие, Безудержные, но безупречно исполняемые ноты пронзали, парализовывали и приковывали меня к ней. Стоя в прохладной воде, я закрыл глаза и подумал: запомни этот миг навсегда. Помни, какие бы муки и страхи ни таились в засаде за дверью. Все это — трепет струн и голоса, сплетающиеся друг с другом, точно гибкие виноградные лозы, вздымающиеся к высотам, кое не в силах постичь логичный и исполненный страха разум, а потом медленно понижающиеся вновь в единой гармонии. Я посмотрел на них, на этих поющих мальчиков через сверкающие струи воды. Круглые лица, короткие светлые кудри. Мальчики чуточку покачивались в такт музыки. Сейчас они видели только ее, музыку. Не нас, не это место, не это время. Каково это — быть певцом во крови? Музыкантом, одержимым одним делом, одной страстью, что несет тебя через века. Значит ли это всегда быть счастливым, как, судя по виду, счастливы эти юные создания? Позже, облачившись в чистую одежду, предоставленную хозяйкой дома, я вступил в длинный, тонущий в тенях чертог, где сидели Гремт и Реймонд Галланд. Вместе с ними был и незнакомый мне вампир, судя по всему, не уступающий древностью Севрейн, и другие призраки, столь же искусно воплотившиеся в физические тела, как и Гремт с Реймондом. Зрелище это повергло меня в восторг, но к восторгу примешивалась и усталость, упоительная усталость. Я замер у порога. Один из призраков поднялся мне навстречу и жестом предложил немного подождать. Призрак двинулся ко мне, и я попятился обратно в коридор, не столько из страха, сколько из переполнявшей меня неопределенности. Я знал свое место по отношению к любому смертному на планете, знал, чего можно ждать от встречи с любым вампиром, но даже отдаленно не представлял себе, с чем сталкиваюсь, стоя лицом к лицу с призраком, создавшим себе материальное тело. Он стоял передо мной и улыбался. Свет, льющийся из неярко освещенной залы, играл на его лице, весьма примечательным, самом по себе. Гладкий лоб, греческие черты, длинные пепельно-светлые волосы. Он был облачен в длинную черную рясу, простого покроя, самую настоящую одежду из настоящего шелка, однако кожа у него была неестественного происхождения. О, нет, и внутренние органы тоже чудесно воспроизведенные, но не настоящие. И кто знал, что за душа взирала на меня сквозь добродушные и дружелюбные глаза? Я снова вдруг остро ощутил, что эти духи и призраки, облаченные в сотворенные ими же самими тела, по сути, совершенно такие же, как мы, души, облеченные в плоть, как и мы. Я долго ждал, когда смогу попросить у тебя прощения за все, что сделал с тобой. Промолвил он по-французски. Я неизменно надеялся и молился, что в конце концов ты будешь рад. Рад тому, что до сих пор живешь и дышишь, как бы тяжко тебе не пришлось на пути дьявола. Я промолчал лихорадочно, стараясь сообразить, что это все может значить. К тому же меня крайне изумляло, что призрак способен говорить так отчетливо и таким глубоким, совершенно человеческим голосом. Казалось, этот голос и впрямь исходит от его связок. Превосходная иллюзия! Стоя лицом к лицу со мной, он улыбнулся, а потом взял обе мои руки в свои. «О, если бы только у нас было побольше времени, Если бы у меня было время ответить на все твои неизбежные вопросы, время пробудить в тебе гнев. Мягкие пыльные пальцы, теплые точно пальцы обычного человека. Какой еще гнев? — спросил я. — Я Магнус, тот, кто создал, а потом бросил тебя. И мне никогда не избыть своей вины. Я слышал, но не верил. Не верил, что такое возможно. Душа моя, человеческая ее часть, отказывалась верить, и все же я знал, это существо не лжет. Сейчас не время для лжи, а это существо, создание, сущность, как ни назови, оно сказало правду. Не знаю, сколько времени прошло, пока мы стояли вот так. «Не суди меня по тому, что видишь сейчас», — сказал он, — «ибо призрак может создать тебе идеальное тело, какого никогда не дарила ему природа». Ровно так я и поступил. Призраки в этом мире многому научились с течением лет, особенно же за последние пару веков. Теперь мое тело похоже на твое, сильное, красивое, пропорциональное, и я сделал себе твои глаза, твои сияющие синие глаза. Но все же я прошу прощения за то, что привел тебя в это царство, что ныне мы делим с вами. В коридоре вдруг повеяло холодом. Кожу мне начало покалывать, я весь дрожал, в ушах гремел стук сердца. Что ж, как ты и сказал, о, если бы у нас только было время... — ответил я наконец. — Но его-то у нас сейчас и нет. Рассвет уже близок. Каждое слово давалось мне с огромным усилием. Я не могу остаться сейчас с тобой. Как же я был благодарен судьбе за это, за то, что мне пора уходить. Неловко, шатаясь, точно пьяный, я двинулся прочь. Шок. Шок и снова шок. Я оглянулся, каким же печальным казался он сейчас, каким одиноким, раздавленным горем и скорбью. «Как ярко ты горишь, принц Листат», — промолвил он, на глазах у него выступили слезы. Я поспешил прочь. Ничего иного мне не оставалось, мне надо было срочно отыскать какое-нибудь гостеприимное, тайное место, где можно лечь одному. Сегодня уж никаких путешествий, слишком поздно, сегодня осталась лишь надежда на сон впереди, выше, по коридору. Северейн уже ждала меня, жестами призывая поторопиться. «О, дай мне этот...» крохотный, вырубленный в скале склеп, эту полку, на которой можно прилечь, дай мне эти прохладные атласные подушки, эти мягкие шерстяные одеяла, дай мне это все и оставь здесь рыдать в одиночестве, закрой за собой дверь и позволь мне забыть все, кроме тьмы, и подумать». Проснувшись завтра, мы вступим в царство многих скорбей. Все, чем я был до сей ночи, исчезло. Исчезло навсегда. Мир, в котором обитал я совсем недавно, казался теперь тусклым и пустым. Все мои старания и битвы, победы и утраты затмились перед лицом сегодняшних откровений. Виданное ли дело, чтобы отчаяние и скука изгонялись подобными открытиями, драгоценными дарами истины?